Странно, что она сидит и ждет, когда ее обслужат. — У меня университетское образование, — вдруг заговорила она. — К тому же я без труда справляюсь со школьными тестами на ориентацию к современной жизни, которые печатает ДН. Общепринятое сокращение от названия Dagens Nyheter, крупнейшей шведской ежедневной газеты. Но я слыхом не слыхала о таких вещах, как автопогрузчики или коровьи лифчики. Я молчал, не понимая, к чему она клонит. Подал на стол хлеб, и она машинально потянулась за ним. Ты же знаешь их досконально, поскольку ежедневно имеешь с ними дело. Для тебя они не менее привычны, чем для меня теории Лакана. Какого еще Лакона? Из компании Альфа-Лаваль? Что ли, который изобрел сепаратор? Понятно. Она завела этот разговор из самых добрых побуждений, чтобы я не чувствовал себя идиотом от того, что не кончал университетов и живу без книг. Хотела показать, что она тоже чего-то не знает и так далее, и тому подобное. И все-таки я был возмущен. Да кто она такая, чтобы лезть с утешениями только потому, что я не похож на нее? Видимо, она расслышала в моем голосе обиду и, сквозь щелку, покосившись на меня, продолжала. Я имела в виду, что тебе тут нужна девушка с толстыми золотистыми косами, которая бы говорила: «Бенни, ты видел, что в этом году выпустили новые модели лифчиков для коров? И еще, по-моему, тебе надо купить автопогрузчик Круне 2400. Я же в твоем хозяйстве ни уха, ни рыла, ни смысла. Если б мне нужна была такая девушка, я бы обратился в службу, которая присылает подмену», — сказал я. «Или поместил в Ланде объявление: ищу женщину, умеющую водить трактор, внешность не имеет значения. А если знакомишься на кладбище, тут уж выбирать не приходится. К тому же ты вроде хотел научиться доить, а?» Наконец-то меня одарили каникулярной улыбкой. «У тебя есть на чем потренироваться?» — спросила библиотекарша. Предмет для тренировки был рядом, и мы немедля приступили к делу. А потом еле доползли до кровати и бухнулись спать. У меня даже не хватило сил поменять простыни, хотя я и собирался. Посреди ночи меня разбудило движение рядом. Библиотекарша села в постели, явно испуганная. — Эриан! — хрипло позвала она, потной рукой цепляясь за меня. «Ну — Ну-ну, ты теперь со мной. Я гладил ее по плечам, пока она не успокоилась. Она приложила мою покалеченную руку к губам и со вздохом заснула. Глава 17. Удобные кроссовки и надежный компас. Какой от них прок, если я не знаю, где у карты вверх, а где низ? Когда я проснулась, Бенни сидел на краю постели и пытался заплести мои прямые тонкие волосы в косу. Мне казалось, на дворе еще глубокая ночь. В голове бродили обрывки кошмара, из которого я помнила лишь, что Эриан заставлял меня надеть спасательный жилет. «Но я только проплыву на раковине», — пыталась сказать я, а потом кинула взгляд окрест и увидела, что со всех сторон море, и запищала от страха. Бенни перевернул меня на другой бок и принялся заплетать вторую косу. «Надо же тебе навести красоту», — сказал он, — «хотя ты проспала утреннюю дойку». У него самого волосы были мокрые, и он пах мылом. «Пристал, как банный лист», — сиплым голосом буркнула я. «Провались ты пропадом со своими коровами. Лучше подай мне в постель кофе с молоком, круассаны и раздел культуры из ДН. А потом можешь идти слушать сельскохозяйственные новости или что ты там больше любишь». Он соорудил из кос крендель и приладил его у меня на голове резинкой, шириной с велосипедную покрышку. «Вот в таком виде тебе надо завтра выйти на работу, ясный перец, в резиновых сапогах», — проговорил он, — «и ходить в раскорячку, и объяснять коллегам, как нужно ухаживать за копытами». Насчет ходьбы в раскорячку он был прав. Внизу все так распухло, что ходить иначе я просто не могла. Сама виновата. Допустила до себя распалившегося быка, — удовлетворенно заметил он. Мы спустились в кухню, и я опять приложилась к безвкусному заправочному батону. Бенни напихался кашей с яблочным пюре. Аппетит у него был ого-го какой. Он спросил, пеку ли я дома хлеб, на что я отвечала, нет. Я думала, он растет на деревьях, его можно срывать в виде булочек или оставлять на ветках, чтобы вырос до буханок. Бенни засмеялся, впрочем, с некоторой натугой. После завтрака он потащил меня показывать свои владения. Уж очень ему не терпелось все мне продемонстрировать. Я кивала, ахала и охала, перемежая ахи и охи фразами вроде «Не слабо, патрон!». Впрочем, это не стоило мне никаких усилий, поскольку усадьба располагалась в красивой местности, среди холмов, и сейчас в обрамлении золотой осенней листвы выглядела очень декоративно. Над вспаханным под озимой черноземом висели клочья тумана. Повсюду краснела рябина, из которой, по словам Бенни, его матушка варила потрясающее желе. За амбаром аккуратными рядами выстроились огромные пластиковые мешки с силосом. Понятно, что не был обойден вниманием их лев с сытыми ленивыми коровами. Я так редко видела коров натуральную величину, что они показались мне неестественно большими. Разумеется, меня потянуло к клеткам с телятами, и я дала этим очаровательным созданиям с глазами косуль пососать мои пальцы. Бенни же пытался оттащить меня прочь, показать свои усовершенствования по уборке нечистот. Но как человек не соображает, что меня ни капельки не интересует его нововведение? — Овцы еще на выпасе, — сказал он. — Скоро нам надо будет загонять их во двор. — Нам? У меня возникло ощущение, что я попала в чужой сон. Неужели-то я пытаюсь охмурить завидного жениха, владельца собственной усадьбы и 24 дойных коров с приплодом? Я ничего такого не просила и давно примирилась с мыслью о том, что проживу старой девой, в крайнем случае заведу кошку. Ну ладно, можно и любовника в терапевтических дозах для поддержки гормонального равновесия. А тут, как любит говорить Мерта, налицо явный перебор. Излишек хотя бы в 24 коровы. Впрочем, этого я ему не сказала. Уж слишком он гордился своим хозяйством. Потом, ясное дело, стало худо. Тогда я почувствовала, что мне позарез хочется домой. Я объелась всеми этими вышивками и механизмами для уборки навоза. Во всяком случае, на сегодня мне хватало. Надо было похолить свои перетруженные нижние части в горячей ванне, почитать ДН, послушать Баккерини, а потом залезть в чистую постель и ублажить себя травяным чаем. А еще надо было подумать. Но прежде чем я успела более или менее тактично изложить это Бенни, он вынул из морозилки килограммовую упаковку говяжьего фарша и швырнул мне вслух, предвкушая, что у нас сегодня будет на обед, может, тефтели? Я тупо перевела взгляд с него на фарш, потом обратно. И не совсем впопад сказала: «Так, мол, и так, у меня культурный шок, и мне нужно на некоторое время вернуться в привычную обстановку». Бенни уставился на меня, ощупывая мое лицо длинными чувствительными щупальцами. Он очень хорошо улавливает чужое настроение. Впрочем, такое качество обязательно для человека, которому надо налаживать контакт с братьями нашими меньшими. Его потрясающая улыбка спряталась в тучу. — Ладно, давай отвезу, — только и сказал он. — Автобусы у нас по воскресеньям не ходят. И он отвез меня за 40 километров в город и, торопливо погладив по берету, высадил из машины. Парню нужно было успеть к очередной дойке. Когда я отперла дверь и откинула взглядом квартиру, в которой мы вчера произвели такой разор, настроение у меня снова переменилось, и я выскочила за дверь. Может, я была не права и следовало сразиться с замороженным куском мяса, только бы не видеть, как гаснет у Бенни улыбка. Впрочем, я точно знала, что не сумею превратить это мясо в тефтели. Вот где, наверное, и была зарыта собака. Мы с Эрьеном питались по-вегетариански, а после его смерти я хотя и ела тефтели, но готовые, которые надо было только разогреть. Домашних тефтелей я в глаза не видела с тех пор, как уехала от родителей, а мама, конечно, не позволяла своей умнице-разумнице Дезире пачкать руки фаршем. Теперь же она не могла бы научить меня готовить тефтели, даже если б я очень попросила. Во время моего последнего визита она называла меня сестрой Карин и ругала за то, что из-за меня вечно остается без кофе. Я вернулась в квартиру, и стал наливать ванну. Глава 18. Я, понятное дело, заметил, что отношения наши кое в чем складываются хреново. Когда я ей показывал усадьбу, интерес был немногим больше, чем если бы я подробно излагал, как переваривается пища у меня в желудке. Конечно, библиотекарша была вежлива, задавала умные вопросы. Но сказать, чтобы слушала с горящими глазами, ничего подобного не было и в помине.